Часть вторая. Карибское море в 6 милях от острова Барбадос. Июль 1703 года. Легкий ветерок, невысокие морские волны, шум прибоя. Пение птиц, теплый тропический климат и прекрасный парусник на фоне заката. Чудесная картина, не правда ли? А теперь добавьте сюда разрывающие округу звуки выстрелов, летящие во все стороны щепки после очередного попадания, стоны раненых матросов и яростные крики абордажной схватки. Только представьте, и вы непременно захотите оказаться подальше от этого места. Любой здравомыслящий человек так бы и поступил, и уж тем более не стал бы лезть в самую гущу. Увы, но Свейн Блум был не из таких. Извечное противостояние Англии и Испании за господство в Карибском море спровоцировало очередную баталию. Испанская эскадра под командованием адмирала Матео Мендеса, не желая сражаться с береговыми фортами, устроила морскую блокаду английского города Бриджтаун на острове Барбадос. Уже несколько месяцев ни один купец не мог приблизиться к причалу или покинуть порт. А учитывая, что информация в те времена распространялась очень медленно, ничего не подозревающие торговцы попадали прямо в лапы испанских солдат, лишаясь товара, судна, а порой жизни. Ситуация становилась критичной, еще пара месяцев, и в колонии начнется голод. Британцы собрали собственную карательную эскадру и направили ее разобраться с наглыми кастильцами. Под командованием адмирала Роберта Бэйнса оказалось 3 линейных судна, 5 фрегатов и еще 11 судов поменьше. Предполагалось, что перевес в силе будет на его стороне, но к испанцам внезапно подошла подмога. В эскадре Мендеса насчитывалось 4 линейных судна и 6 фрегатов. Итого силы были примерно равны, началась баталия. С самого утра не затихали залпы корабельных орудий. Некоторые суда уже успели сойтись в абордажной схватке. Грохот слышался на многие мили в округе, но ни одна из сторон не могла взять верх. Оба флотоводца отличались хорошей выучкой и колоссальным опытом. Отступать никто не собирался. Вот линейный корабль испанцев сцепился в абордаже сразу с 2 английскими фрегатами. Вот на британском шлюпе взорвался пороховой склад, оглашая округу звуком чудовищного взрыва. А вот испанский фрегат после нескольких залпов почти в упор накренился и начал неумолимо черпать воду. Но все это не интересовало Свейна. У него своя цель, достижение которой может переломить ход сражения. Его завербовали в Сен-Винсенте как специалиста узкого профиля, а конкретно наемного убийцы, берущегося за самые сложные заказы. Британское командование решило перестраховаться и обещало заплатить немалую сумму, если Блум выполнит задание. Ему предстояло устранить адмирала Матео Мендеса прямо во время сражения. Конечно, куда проще это сделать ночью во время затишья, пока большая часть команды спит, но вряд ли убийство принесло бы значительный результат. В испанской эскадре хватало опытных моряков, способных взять командование. А вот смерть адмирала в разгар баталии непременно вызовет панику и неразбериху. Пока информация дойдет до всех кораблей эскадры, пока офицеры определят преемника, пока он вникнет в ситуацию, британцы воспользуются суматохой и разгромят противника. Свейн в очередной раз погрузился в воду и уверенными движениями принялся загребать руками, попутно рассматривая подводные пейзажи. Спустя минуту он вынырнул, сделал глубокий вдох, удостоверился в верном направлении и погрузился вновь. Все действие заняло не больше секунды, а накрашенное синей краской лицо и вовсе сводило риск обнаружения к минимуму. Странно, но подавляющее большинство современников Блума в век судоходства и первооткрывательства не умело плавать. Наверное, именно поэтому мало кто готов взяться за подобную работу. Испанцы также вряд ли ожидают вторжения с этой стороны. Все взгляды прикованы к маневрирующим эскадрам, Все мысли витают вокруг силы ветра, количества пороха до прочности обшивки. За умение находить нестандартные решения Свейна и считают виртуозом своего дела. Последний рывок, убийца достигает цели. Прижимаясь к корпусу судна как можно плотнее, он медленно продвигается от носа к корме. Путь наверх также не занял много времени и не вызвал трудностей. У кормовых пушек никого не было. Адмиральский флагман держал дистанцию с противником, периодически давая залп лишь правым бортом по навесной траектории. Немного поработать ножом, щелчок, путь в капитанскую каюту через окно открыт. Как и предполагалось, в помещении не было ни души. Никому не позволено заходить в покои капитана и уж тем более адмирала без его личного присутствия или распоряжения. Еще раз осмотревшись, прислушавшись, Свейн принялся за дело. Из поясной сумки он достал стеклянный флакончик с кислотой и стал щедро орошать ею потолок над массивным резным столом. Стоит проделать в нем небольшое отверстие, как откроется чудесный вид на корабельный мостик, а заодно и спины всех офицеров, включая адмирала Мендеса. Опрыскать дерево кислотой, подождать, пока верхний слой превратится в труху, проделать отверстие узким кинжалом. Повторить операцию еще раз и еще. В потолке уже показался просвет, и до успешного завершения дела оставалось меньше минуты, когда дверь каюты резко распахнулась. В проеме показался молодой офицер, куда-то явно спешащий. За его спиной еще двое солдат, охранявших вход. Что эта компания забыла в адмиральской каюте, уже никто не узнает. Возможно, Мендес отправил посыльного за какими-то бумагами, а может, этому офицерику разрешался свободный доступ в покои адмирала. Уже не важно. Главное, Блум был обнаружен. Перед взором испанца предстало довольно колоритное зрелище. Облаченный в синие одежды человек с разукрашенным этой же краской лицом воодушевленно ковырял потолок кинжалом. Не говоря уже о том, что само присутствие субъекта в помещении, единственный вход в который охраняют двое солдат, было как минимум странным. Офицер на пару секунд впал в ступор, а вояки из-за его спины не сразу увидели всю картину. Этого времени Свейну хватило с избытком. Сюрикены полетели в визитеров с двух рук. Офицер сразу упал с лезвием в шее, правый солдат схватился за плечо. В следующую секунду ассасин метнул еще две звезды, и на этот раз затихли все противники без исключения. К несчастью Блума, дверь оказалась открытой, а по коридору как раз куда-то проходило двое испанцев. «Враг на судне!» – завопил один из них, смотря на падающие тела сослуживцев. Оба солдата вскинули мушкеты. Судя по топоту ног, к месту преступления рванул еще по меньшей мере десяток. Стоит отдать Свейну должное, он не растерялся и даже не бросился бежать, позабыв о деле. Хоть все пошло и не по плану, шанс выполнить задание и уйти живым сохранялся. Стоит ему только оказаться в воде, как ни один противник его не достанет. Резким движением Блум опрокинул адмиральский стол, закрываясь им как щитом. Тут же раздалась пара хлестких ударов, но пули не пробили толстый слой дерева. Рванув на себя кресло и став на него, Свейн со всей силы ударил локтем по отверстию в потолке. Ослабленная кислотой доска не выдержала, переломилась и вылетела куда-то на палубу. Тут же в руках убийцы оказался небольшой, уже взведенный арбалет, все это время покоившийся на спине. Секунда на определение цели, еще секунда на прицеливание, спуск. И в уже начавшую поворачиваться спину Матео Мендеса вонзается идеально сбалансированный болт. Всего мгновения хватило Блуму, чтобы понять. Пробито сердце, цель уничтожена. Тем временем в коридоре солдатам стало уже тесно. Осознав тщетные попытки пробить массивную столешницу залпами, они двинулись в атаку. Сделавший свое дело ассасин, бросая арбалет, рванул к спасительному окну. Ему не хватило всего секунды. Уже в полете Блум почувствовал правым плечом метко выпущенную пулю. С таким ранением еще можно пробежать десяток шагов, но проплыть несколько сотен метров – это было слишком даже для убийцы-виртуоза. Рухнув в воду, Свейн стал погружаться все глубже и глубже. Вскоре сознание померкло, лишь смутные образы отложились в памяти. Яркий свет прямо из морских глубин, руки в облегающих перчатках из странного материала, куда-то упорно его тянущие. Цельнометаллическая поверхность, разноцветные мигающие огни, противный завывающий звук. А потом лицо в белом балахоне, не скрывавшим лишь глаз, склонилось над Блумом. Легкий укол в область плеча, и сознание окончательно оставило его.